Две недели, пока тянется ожидание, Анна живет в оцепенении. Ее сковывает страх. Глубокий, всепоглощающий страх. Его корни пронизывают каждый квадратный миллиметр ее тела. Черный туман становится все плотнее, вокруг нее и внутри тоже. От него никуда не деться. В аптеке она продолжает улыбаться. Все в порядке, благодарю вас. Она избегает мужа, потому что Юго говорит, не умолкая. Твердит одно и то же, иногда слегка меняя слова местами. О несправедливости, об ошибке, о том, что Лео слишком юн. Анна хочет тишины. Она боится, что их отношения испортятся. Они немного обижены друг на друга. Она на него, а он на нее. Оба винят себя в том, что не сумели удержать сына от неверного шага. Юго становится все более недовольным. Ему все чаще не хватает терпения. Он постоянно ищет предлог для ссоры, которая поможет избавиться от напряжения. То Анна купила переспелые фрукты, то забыла заплатить сантехнику, то потеряла ключи. Анна не обращает на это внимания. Она не здесь. Каждый вечер они смотрят вечерние новости, хотя раньше даже не включали телевизор. Они надеются на перемены, но их все нет. Демонстрации продолжаются, становятся все многочисленнее. Столкновения с полицией происходят все чаще. Иногда они видят имя своего сына на картонке, в руках у кого-нибудь из митингующих. И тогда их сердца болезненно сжимаются. Они собирают рекомендательные письма для Лео. От его бывшей няни, от управляющего теннисным клубом, от английской семьи, в которой он провел каникулы по обмену, от директора лицея. Анна перечитывает школьные табели сына. В начальной школе, а затем и в средней, он хорошо учился, но постоянно получал замечания из-за рассеянности и неумения сосредоточиться. В табелях несколько раз встречаются пометки. Лео следует направить свою энергию в нужное русло. Лео рос веселым, энергичным ребенком, постоянно был в синяках, колени в ссадинах, ведь он все время лазил по деревьям, проделывал рискованные трюки. Ему все было интересно. Остальной мир переставал для него существовать, когда он следил за полетом насекомого, за движением облаков, за кошкой или полевой мышью. Занятия дзюдо пошли ему на пользу. Он научился держать себя в руках, думает Анна, которая посещала его тренировки и соревнования. В 14 лет Лео получил коричневый пояс. Немногие в его возрасте достигают такого уровня. Если бы на следующий год он не бросил занятия, спортзал находился далеко от школы, расписание Лео было переполнено, пришлось выбирать между ракеткой и татами. Но Анна и Юго даже помыслить не могли о том, что он уйдет из теннисного клуба. У него уже был бы черный пояс. Физическое развитие Лео шло в пределах нормы. Он был не выше и не крупнее большинства ровесников. Зато оказался проворен и научился предугадывать движения противника. Анна так и видит, как он с гордостью перечисляет 8 ценностей дзюдо. «Уважение, скромность, самообладание, мужество, честь», — вспоминает она. Внезапно ей кажется, что она нашла неопровержимые доказательства невиновности сына. Она спешит сообщить мэтру Хамади, что учитель дзюдо подтвердит. Лео, настоящий Лео, совершенно не соответствует портрету, составленному прокурором. Но адвокат окатывает ее холодной водой. Наоборот, это может только навредить Лео. Упоминания о дзюдо могут вывернуть наизнанку. Скажут, что Лео отрекся от тех самых ценностей, когда стал старше и сменил учебное заведение и круг знакомых. Все представит так, будто существуют два разных Лео, а его мать знает только одного. Мэтр Хамади виделась с клиентом. Она уверяет, что Лео в хорошей форме, держится уверенно и понимает всю серьезность своего положения. Юго и Анна в этом сомневаются, особенно Анна. Она подозревает, что Лео просто не подает виду на людях. Она сама его этому научила. Лео уже перевели из блока для новичков. Теперь с ним в камере только один заключенный лет 30. «Это не так уж плохо», — замечает адвокат. «Из-за беспорядка в стране изоляторы переполнены, камеры уплотняют». И потом, — добавляет она, — как это не грустно, но приходится признать, в том, что Лео ранил полицейского, есть свои плюсы. Другие заключенные хорошо его приняли. И если он правильно поведет себя, то сможет извлечь выгоду из своей, пусть и не очень громкой, известности, не вызывая при этом подозрений у администрации. Главное, чтобы он вел себя хорошо. Она говорит, «Лео сейчас идет по краю обрыва». Эта фраза задевает Анну сильнее, чем другие. Она знает, как это трудно, сколько сил отнимает. Она сама уже давно ходит по краю обрыва. В полной мере она осознала это, встретив Юго. Он зашел в аптеку, где она проходила стажировку после окончания учебы. Его осунувшееся лицо, полуопущенные веки, запах алкоголя — все указывало на то, что ночь выдалась бурной. У него ужасно болела голова, и он обратился к Анне в надежде на чудесное исцеление. «Нужно пить побольше воды», — ответила она, улыбаясь. Ее черные глаза, опушенные густыми ресницами, пухленькие румяные щеки, благодаря которым она выглядела как повзрослевшая кукла, хрипловатый голос, но в первую очередь то, как она наклонилась к нему, будто собираясь обнять, все это подействовало на него, как электрический разряд. Анна почувствовала то же самое. Беззаботный вид Юго, отлично сидящие джинсы и рубашка Пола подсказали, что перед ней один из представителей местной золотой молодежи. Ее поразила ясность его взгляда и сверкавшие в нем веселье и обаяние, хотя молодой человек выглядел очень уставшим. Он был полной противоположностью соплякам, которые рассиживались на террасах кафе или стояли, привалившись к спортивным автомобилям, демонстрируя свою жажду доминировать. Инстинкт подсказывал — вот он, тот, кого ты ждешь. Она готовилась к этому моменту с тех пор, как поступила в университет. В первых рядах лекционных аудиторий и у керамических столешниц в химических лабораториях она увидела девушек из хороших семей. Почти 6 лет она наблюдала за ними. Изучала их манеру держаться, ходить, одеваться, говорить, смеяться, влюбляться, предавать друг друга, целоваться и равнодушно отталкивать. 2 вечера в неделю она работала официанткой в модном ресторане в соседнем городе, чтобы не попадаться на глаза тем, кто мог бы ее узнать, потому что стипендии не хватало. Но прежде всего потому, что это был способ погрузиться в их среду, узнать ее, овладеть ее языком. И Анна выучила лексику, грамматику и синтаксис. Иногда она была готова сдаться. Ей казалось, что у них это в крови, с рождения. Осанка, уверенность в себе, плавность слов и движений. А сама она всего лишь бездарная подражательница и всегда будет носить на себе отметины, кричащие о ее происхождении и пережитом в детстве насилии. Но воспоминания о том, что ей пришлось вытерпеть, и о том, чего она достигла, всякий раз вновь пробуждали в ней решимость. Она участвует в этом марафоне не для того, чтобы сдаться у финишной черты, за которой ждет победа. И все получилось. Через 6 лет после того, как она сделала первый шаг, Анна создала себя заново. Любой, кто встречал ее теперь, испытывал к ней уважение. Она нашла свое место. Не на самом свету, нет, рядом с его источником, но не слишком близко. Чтобы он освещал ее, не привлекая внимания других девушек, не вызывая их ревности. Студентки со светлыми волосами и накрашенными ногтями предлагали ей присоединиться к их рабочим группам и благотворительным организациям. Анна была брюнеткой, но тоже красила ногти, оранжево-красным, цветом уверенности, смелости и богатства. Ее приглашали на дни рождения и частные вечеринки в сногсшибательно роскошных заведениях. Она почти всегда отказывалась, боясь совершить какую-нибудь ошибку и стремясь сохранить свой искусно созданный образ. Чтобы избежать расспросов, она врала, что ее семья в Соединенных Штатах, а здесь она живет у сварливой тетки. Но рано или поздно, она прекрасно это понимала, кто-нибудь начнет задавать слишком много вопросов или захочет во что бы то ни стало проводить ее домой. Ее могут разоблачить, отвергнуть, и придется все начинать сначала. Так что лучше оставаться незаметной, пока не будет найдена та последняя дверь, которая приведет ее в высшие сферы. Пока она не обзаведется новой историей, которую можно будет скармливать любопытным. И тогда она сможет, наконец, предать забвению прошлую жизнь. Поэтому-то она и выбрала аптеку в городке. На университетском сайте с предложениями о стажировке на это объявление откликнулась только она. Ее сокурсникам было плевать как на буржуазную репутацию заведения, которое весьма придирчиво подходило к выбору стажеров, так и на красоту интерьеров. Оказаться там для них было все равно, что похоронить себя заживо. Анна, напротив, мечтала о таком чопорном месте подальше от посторонних глаз. Для нее это был решающий шаг в уничтожении своего прошлого. Окончив школу, она уехала из родного города. А теперь, когда закончились занятия в университете, ей снова представилась возможность начать с чистого листа. Она продумала все, что будет говорить на собеседовании, взвесила каждое слово, репетировала вслух, пробовала разные интонации. Она продумала каждую деталь. Платье, узор шейного платка, высоту каблуков, оттенок губной помады, светлый. И не ошиблась. Владелец аптеки, мужчина на пороге пенсионного возраста, подумал, глядя на нее: «Эта девушка создана для нас». В действительности, она сама создала себя специально для них. Еще одно представление в театре ее жизни должно было показать другим именно то, что они хотели увидеть. И все получилось. Конечно, пришлось заплатить определенную цену. Так утомительно было все время следить за собой, постоянно искать в чужих глазах подтверждение, что усилия потрачены не зря. Так утомительно было бороться с изматывающим страхом, что прошлое вот-вот накинется на нее. Но со временем, благодаря постоянным упражнениям, неослабевающая бдительность стала ее естественным состоянием. Она шла по краю обрыва, твердо зная, что движется к главной цели в своей жизни. Итак, Юго толкнул дверь аптеки, и в тот же миг Анна поняла: вот оно. С ее стороны это не было расчетом, а даже если и так, то расчет был бессознательным. Да, вот мужчина, который поможет завершить ее трансформацию, станет ее спутником жизни, ее спасательным кругом. Она ни в чем ему не откажет, даст ему все, что он захочет. И для них двоих не будет ничего невозможного. Они лгали друг другу с первой секунды. Моментально влюбившись, каждый развернул свою завоевательную стратегию. Юго пожаловался, мол, до рассвета работал над художественной инсталляцией. Анна сделала вид, будто поверила. Он пригласил ее на ужин, не уточняя, что оплатит счет отцовской карточкой. Она выдала крошечную семейную лавку за магазин деликатесов и добавила, дескать, поссорилась с родителями. Это позволило выиграть драгоценное время и убедиться, что Юго по-настоящему в нее влюблен. Несколько месяцев спустя она сообщила ему кое-что об истинном положении дел. Семья Лакур — люди простые. Произнести слово «бедные» Анна не смогла, это было немыслимо. И не очень дальновидные. Поэтому их бизнес оказался на грани краха. Она до сих пор помнит волнение, охватившее ее в ту секунду. Волнение игрока, поставившего на карту все. Анна выбрала Юго, полюбила его и собиралась строить с ним будущее, осуществить план, который так долго вынашивала. Так что ей пришлось открыться. Ради Юго и детей, которые у них когда-нибудь будут. На Юго ее откровение, кажется, не произвело большого впечатления. Он поклялся, что не станет осуждать ее родителей. Он пообещал бы что угодно, лишь бы удержать ее. Анна купила билеты на поезд, забронировала шикарный отель и пригласила родителей на встречу в ресторане. Они были впечатлены, смущены и помалкивали. Когда Юго стал расспрашивать о детстве Анны, она позволила им отвечать, ведь они почти ничего не знали. В конце концов, разговор свелся к обсуждению меню. Когда наступил вечер, Анна испытала неописуемое облегчение. Да, ее ждали и другие сложные моменты, но самая трудная часть пути только что осталась позади. Так ей казалось. Познакомив Юго с родителями, она ограничила общение с ними. К счастью, жили они далеко. Шли годы, и она чувствовала себя все больше безопасности. Но все-таки время от времени ее начинал терзать вопрос: полюбил бы ее Юго, любил бы он ее по-прежнему, если бы знал о ней все. и сомнения потихоньку разрастались у нее внутри. Микроскопические ранки становились все больше и больше. Наконец принесли долгожданную почту. Заехав в полдень в обеденный перерыв домой, Анна обнаруживает ее в почтовом ящике. Поспешно вскрывает конверты, разворачивает бумаги, переводит дух. Оба разрешения получены. Она знает, что делать дальше. У нее все готово. Она уже все разузнала и перепроверила. Она звонит в изолятор временного содержания, чтобы назначить первое свидание. И слушает бесконечные сообщения на английском, китайском, русском, итальянском, арабском, испанском, португальском. Она не уверена, что действительно узнала все эти языки, но точно знает, что шагнула в мир, совершенно не похожий на тот, в котором жила до сих пор. В мир запутанный и чужой. Здесь ей еще только предстоит научиться всему. И для начала — терпению. Проведя 25 минут в попытках дозвониться, она нажимает «отбой». И начинает сначала. Второй, третий, десятый раз подряд. Наконец, ей удается узнать, что ближайшее свидание можно получить в следующий вторник. И она бронирует время, даже не задумываясь, не назначено ли у нее или у Юго каких-нибудь дел на этот час. Они уже все обсудили, и оба хотят как можно скорее увидеть сына. Они знают, что им придется полдня отсутствовать на работе, в аптеке и в офисе. Свидание длится минут 50, но нужно приехать за час до начала плюс время на дорогу туда и обратно. Приговор Лео еще не вынесен, поэтому он имеет право на 3 свидания в неделю. Анна обдумала эту информацию и пришла к выводу, что ей придется искать себе замену. Она не пропустит ни одного свидания, хотя Югу придерживается другого мнения. «У него есть обязанности», — восклицает он. «Ведутся строительные работы. Он не может допустить ни малейшей ошибки, не имеет права позволить кому-либо усомниться в его профессионализме. После первого свидания он будет видеться с Лео только по субботам. «Ты можешь делать, что хочешь», — резко говорит он. «Ты свободна, ты сама себе хозяйка, а у меня не все так просто». «Ты свободна». Она не станет указывать ему на слабость этого аргумента. Она знает, почему он так говорит. Во-первых, его грызет изнутри ужас от того, что ситуация ухудшается. Слухи, разговоры, мутное тревожащее облако разбухает. Он замечает это каждый раз, проходя мимо коллег. Похоже, он утратил свой авторитет. Он больше не тот энергичный советник по вопросам культуры, которого все знают. Не тот, кого рады видеть всегда и везде. Теперь он отец преступника. От него инстинктивно держится подальше, словно запятнавшая его грязь может запачкать и окружающих. Воспоминания об увольнении возвращаются, терзают его. Он чувствует себя в опасности, чувствует себя уязвимым. Но гораздо больше он боится встречи с сыном. Юго любит Лео и не раз показывал это ему. По-своему, с помощью юмора и игры. Он познакомил его с футболом, баскетболом, теннисом, водил на авторалли, брал с собой кататься на лыжах и на катерах друзей. Они вместе пережили пьянящее увлечение спортом, гонками, скоростью, разделяли эйфорию от победы на соревнованиях. Но никогда не говорили об этом. Из чувства сдержанности или боязни не найти правильных слов. О чем он может говорить с сыном теперь? О том, что не в силах спасти его? И вот они у той самой стены, в прямом и переносном смысле. Выйдя из машины, они обливаются потом. Жара стоит уже месяц, сводит с ума. По дороге они видели лозунги против правительства, полиции и капитализма. Им и исписаны рекламные щиты, дорожные указатели, опоры мостов и самодельные транспаранты. Это как огонь, бегущий по пороховой дорожке. Его уже не потушить, думает Анна. А в конце этой дорожки ее сын, сидящий на бомбе. Внезапно она замечает, что рядом никого нет. Юго стоит перед бетонной оградой с колючей проволокой и смотровыми вышками. После того, как Анна привезла сюда одежду для Лео, она описала ему это место. Но слова — это одно, а реальность — совсем другое. Юго растерян. «Идём», — тянет она его за собой. «Нам нужен вход для родственников заключенных». Юго молча следует за ней. Анна ведет его к приземистому зданию, метрах в 30 от входа. Найти его нетрудно. Нужно просто идти за длинной цепочкой других посетителей. В основном тут женщины, подростки и дети. Анна задается вопросом: а где мужчины? Неужели у заключенных меньше отцов и братьев, чем матерей и сестер? Потом она вспоминает о сопротивлении и стыде ее собственного мужа. Она вглядывается в лица и фигуры и чувствует себя другой, не такой, как эти люди. Она принадлежит к другому виду, хотя какая-то ее часть, запрятанная глубоко внутри, признает этот невзрачный народ своим. Она пытается сосредоточиться на ярких плакатах с инструкциями, которым необходимо следовать, с адресами и телефонами ассоциаций взаимопомощи. Но безуспешно. «Как мы до этого докатились?» — шепчет она. Ее тошнит от запаха дешевого кофе. Запаха, который взбивают во влажном воздухе лопасти древних вентиляторов. Юго поправляет ее. «Как Лео мог вляпаться в такое дерьмо?» Анна не отвечает. Крики малышей, которые ссорятся в углу из-за сломанных игрушек, для нее будто нож в сердце. Она вспоминает сына в этом же возрасте. Думает обо всех тех усилиях, что ей пришлось приложить, о броне, что пришлось нарастить, и о том, что жизнь ведет с ней игру краплёными картами. «Идёмте», — говорит волонтер. На руках у него спит маленькая девочка. Помещение пустеет. Юго и Анна забирают документы, которые сдали при входе. Построившись колонной, все направляются к главному входу. Все так медленно. Дверь приоткрывается. К ним выходит надзиратель и начинает перекличку. «Как в начальной школе», — едва слышно бормочет Юго. Посетители проходят один за другим, соблюдая порядок. Все стараются избегать малейших конфликтов, иначе свидание могут отменить. А тут есть те, кто проехал десятки, а то и сотни километров, чтобы час провести с тем, кого любят, обнять его. Им пришлось взять отпуск или отгул, купить билеты на автобус или поезд, выехать с огромным запасом времени, чтобы не опоздать на пересадку, не опоздать сюда ни на минуту. И лучше подыхать тут от жары, чем пропустить долгожданную встречу. Подойдя к непрозрачному стеклу, Юго и Анна, как и все, кто был в очереди до них, называют свои имена, снова показывают документы, сдают вещи на хранение. У них остается только сумка с одеждой для Лео. Адвокат продиктовала им список того, что нельзя проносить сквозь рамку. Почти ничего нельзя, особенно того, на что может среагировать металлоискатель. Оставшись без сумок, телефонов и бумажников, с одной пачкой салфеток в кармане, они чувствуют себя голыми. «Вот мы и здесь», — вздыхает Юго. Они проходят сквозь рамку. Анна оглядывается по сторонам. Откуда-то доносятся голоса, отражаясь от раскаленных стен. Временами их заглушает какой-то стук и скрежет. «Сегодня никаких непристойностей не слышно», — отмечает она. «Возможно, они щадят семьи?» У нее скручивает живот, когда они проходят в тесную комнату, где нужно оставить сумку со сменной одеждой для Лео. Анна привезла ему все новое. Легкие ткани, как раз для жары, быстро сохнут. После того, как температура поднялась выше 34 градусов, ее стали посещать новые видения. Измученные жарой люди, потные тела, насквозь промокшие простыни. Всю одежду Лео перебирают, выворачивают наизнанку, прощупывают уверенными движениями. Сортировка идет быстро. Это можно, это нет. Одна женщина жалуется. Ее уже обыскали при входе, а теперь у нее не принимают обычное махровое полотенце, потому что швы слишком толстые. Да в чем ее в конце концов подозревают? «Побыстрее, не задерживайтесь», — торопит надзиратель. Пройдя по коридору, они попадают в другую, более просторную комнату, где стоят несколько стульев. Анна и Юго входят среди последних. Осталось только одно свободное место. Но они не подходят к нему, обескураженные тем, с какой неприязнью прочие посетители смотрят на них. «Ну и пусть. С той жару терпеть легче», — утешает себя Анна. И к ней возвращаются воспоминания о давно забытых ощущениях. Пот, прикосновение дешевых тканей и искусственной кожи, липкие бедра. Еще одна перекличка. «Готье!» — сердце Анны трепещет. Она увидит сына, услышит его, прикоснется к нему. Ей кажется, что она чувствует его присутствие за перегородкой. Но ошибается. Он еще далеко. Ждет за стальной дверью, сложив руки за спиной, расставив ноги. Он словно врос в пол, пытаясь скрыть эмоции. Он знает, что за ним наблюдают. Не все еще пришли к однозначному выводу, кто он такой — гроза полицейских или сынок из богатой семьи. Лео страдает от головной боли и недосыпания и находится в постоянном напряжении. Он только что попал сюда, но уже знает, как тут обращаются со слабаками. Он видел, как одного парня, тощего и хилого, послали за парашютами, пакетами, которые перебрасывают через ограждение. В них мясо, выпивка, трава, телефоны. Он видел, как парень чуть не выпотрошил сам себя, пытаясь залезть на ограждение с колючей проволокой, а его потом еще и избили, потому что у него ничего не получилось. Но об этом Лео не скажет ни охранникам, ни родителям, ни даже адвокату. Он будет вести себя так, как будто ничего не знает, как будто его это не касается. Он старается выглядеть спокойным и сосредоточенным. Он работает над своей репутацией и надеется, что весь его вид говорит о том, что не стоит его задирать, не то он может слететь с катушек. Им назвали номер комнаты для свидания. В ней стол, 4 стула. Напротив — частично застекленная дверь. Юго и Анна с горечью переглядываются. «Ему тут не место», — говорит Анна. «Ты должен сказать всем, кто его осуждает, кто нас осуждает. Напомни им, что приговор Лео еще не вынесен, и это не временное, а неправомерное задержание». «Спустись на землю», — отвечает Юго. Он ударил полицейского. «Серьезно, мы что, учили его такому? Говорили, что можно ударить полицейского, и это останется без последствий?» Юго в ярости. И Анна вдруг понимает, что она тоже. Как он смел так поступить с ними, с ней? Все разрушить, все уничтожить. И ради кого? Ради чего? Вдруг за дверью мелькает тень, и вся ее ярость исчезает. Она вскакивает. Лео здесь, с растрепанными волосами, со щеками, совсем недавно утратившими детскую пухлость, в джинсах, которые ему велики. Он заставляет себя улыбнуться родителям. Проходит несколько секунд. Они стоят друг напротив друга, будто окаменев. Затем бросаются в объятия друг друга. Лео зарывается лицом в волосы матери, утыкается в ее шею, чтобы сдержать слезы. И они долго стоят так, несмотря на удушающую жару. «Скажи», — наконец говорит Анна, и гладит руку сына, надеясь удержать этот момент, спрятать в уголке памяти, позже вернуться к нему. «Скажи, как у тебя дела? Как ты ешь? Как спишь? Получил ли ты деньги? В безопасности ли ты? Кто еще в твоей камере? Расскажи нам все. Лео лжет, говорит, что все в порядке, что кормит так себе, но вполне терпимо, что в камеру попадает свежий воздух, благодарит за чистое белье. Он так виноват, что они вынуждены проходить через это. Снова и снова просит у них прощения и повторяет все то же. Он хотел защитить свою девушку и совсем не собирался причинять вред полицейскому. «Кстати, о Наэме. Мы должны с ней поговорить», — замечает Юго. «Она наверняка сможет помочь тебе, если даст показания». Лео вздыхает. «Если бы они только знали. Он влюблен в эту девушку, безумно влюблен. Он встретил ее на вечеринке, на дне рождения своего приятеля еще по теннисному клубу. Она старшая сестра друга его друга и оказалась там случайно. Приехала забрать велосипед. Лео слышал, как она рассказывала другим о своих жизненных планах. На него она почти не смотрела, он был для нее никем. Она перешла на 2-й курс, хочет стать океанологом. Вот в это ее будущее он и влюбился. В ее опьянение глубиной, красками океана, чувством свободы. В 19 лет она уже объездила весь земной шар. Он подошел ближе, налил выпить, протянул ей сигарету. Они закурили. Он был упрямым, терпеливым и привыкшим к трудностям. Родители с детства заставляли его ходить в такие места, вводили в такие сообщества, где его всего лишь терпели, и чтобы его там приняли, пахать приходилось в 10 раз больше, чем другим. Родители верили, что они часть этого бомонда. А на самом деле были всего лишь гостями, мелкими сошками, допущенными в высший свет лишь потому, что отец Юго имел некоторый вес в местных кругах. Лео очень рано понял, что в этом обществе он на самых задворках. Он не был сыном важного босса, крупного землевладельца, потомком аристократов или рантье. Их семья считалась благополучной, вот только у них не было ничего, кроме нескольких долей в небольшой аптеке и надежды получить наследство. Поэтому ему постоянно приходилось доказывать, что он заслуживает права находиться среди избранных. И он научился побеждать, прикладывая усилия, убеждая, адаптируясь. С Ноэми он сначала выжидал и в конце концов нашел правильный тон. На рассвете она положила голову ему на плечо. Он предложил ей оставить велосипед. Они сели на его мотоцикл и без шлемов поехали к морю, петляя по прибрежной тропе через частные владения в узкую каменистую бухту, где занялись любовью, встретили рассвет, а потом заснули. Для Лео все это было впервые. Поднимающееся в животе возбуждение, ослепительный взрыв, умопомрачение, наслаждение. Ощущение, что стал мужчиной, что, наконец, не хуже других, а может и лучше, ведь ему отдалась Ноэми, а не одна из тех кокетливых красоток со множеством колец на пальцах. Красоток, выбирающих себе дружков по родословной. Это была высокая, веселая, яркая, полная адреналина девушка, которая двуногим сородичам предпочитала подводную фауну и могла, задержав дыхание, нырнуть на несколько десятков метров. Способность свободно находиться в чужой среде — вот что окончательно покорило Лео. В порыве чувств он заявил: «Я всегда буду рядом с тобой, Ноэми». Никогда еще за всю свою жизнь он не был так серьезен. Она рассмеялась и ответила: «Не давай обещаний, которые не можешь сдержать». Лео качает головой. Ноэми записала свои показания и отправила их мэтру Хамади. Вы не сможете с ней связаться. У нее стажировка по дайвингу в Мексике. Когда он узнал, что она вот-вот уедет на другой континент, в другой часовой пояс вместе с другими парнями, которые были старше, опытнее и разделяли ее страсть, его мир рухнул. Он ревновал. Она смеялась над ним и, кажется, не понимала, что речь идет не о подростковой любви. Нет, это было нечто гораздо большее. Это было огромное чувство. Они поссорились. Она бросила ему в лицо: «Окончи школу и повзрослей». Лео чувствовал себя уничтоженным. Все это случилось незадолго до того, как они виделись в последний раз. Ближе к вечеру Ноэми приехала повидаться с ним к Матису. Они курили. Она избегала поцелуев, была раздражена. Лео чувствовал, что все идет не так. Его разум и сердце разваливались на части, но он только этого и хотел — разлететься на 1000 кусков, исчезнуть, чтобы больше не нужно было терпеть эту боль. «Лео, этого недостаточно. Поговорите с Тимом, он все видел, он меня поддержит». По словам Алекс, вы расстались задолго до инцидента. Когда взорвалась граната со слезоточивым газом, вы потеряли друг друга из виду. «Потеряли из виду?» Земля уходит у Лео из-под ног. До сих пор он изо всех сил старался держаться, цепляясь за мысли о будущем, о жизни за пределами изолятора, о дружбе, о встрече с теми, кто ему дорог. Все наладится. Он выйдет отсюда как раз к экзамену по философии, и они отпразднуют это вместе с Тимом. Но то, что он только что услышал... Мы были в 10 метрах друг от друга, не больше. Он все видел, говорю вам. Он выступит в мою защиту. Это же Тим, мой лучший друг. Позвони же Ро, папа. Мама, позвони Алекс. Они говорят какую-то чушь. Анна качает головой. Юго молчит. Я не верю, что Тим станет тебя защищать, тихо говорит Анна. Кажется, мы остались одни. От оглушительного звона сердце Анны пронзает боль. Лео вскакивает. Он должен торопиться. Должен подойти к другим заключенным, которые собираются в конце коридора. Должен быть готов вернуться в камеру по сигналу надзирателя. 2 недель хватило, чтобы он усвоил четкий военный распорядок, где все продумано и группы заключенных отделены друг от друга. Он выучил движение этого странного танца. Выход на прогулку во двор, в учебный класс, на спортивную площадку, в библиотеку, в комнату свиданий, в мастерскую. Сначала его это изумляло, ведь он думал, что его ждет бездонная пустота. Но все оказалось иначе. Время растерзано постоянными переходами куда-то, бесконечным ожиданием доступа в одну из зон этого гигантского корабля. Весь день забит навязанными делами. Время растерзано хаосом звуков, воем телевизоров, плачем и жалобами, оскорблениями, воплями людей и машин, музыкой, молитвами, визгом, скрипом, свистом, ударами в стены, в двери, ударами головой, ногами, кулаками, грохотом падающих предметов, стуком йо-йо по оконным решеткам, звяканьем ключей, лязгом решеток, скрипом тележек, лаем рации, шагами надзирателей. Время растерзано волнами вони, застарелого пота, сырости, плесени, протухшего мяса, испорченных фруктов, мокрого железа, спёртого гнилостного воздуха. Время растерзано мучительной нехваткой нежности и привычных жестов, нехваткой сна, отдыха, воды и кислорода, отсутствием ручек на дверях, красок на стенах, отсутствием материалов, вкусов, ароматов и звуков обычной жизни. Стрекота газонокосилки, гудение вант у пристани, хруста поджаренного хлеба, шума мистраля, свежести простыней, чистоты кожи. Время растерзано отсутствием тех, кого он любит, отсутствием доверия и покоя. Времени больше нет. Лео погружается не в пустую бездну, а в непрозрачное, плотное, удушающее море. Он изо всех сил пытается отогнать подступающий страх и крадущуюся к нему паранойю. Он плывет, пытается понять, куда, и восстановить дыхание. Ему это удается. «Лео», — произносит Анна. Как глупо. Он уже не слышит ее, и она это знает. За спинами посетителей открываются двери, ножки стульев скребут по полу. «Идём», — говорит Юго. «Ты больше не можешь здесь оставаться». «Это ты?» — разрывает ей душу. «Побыстрей!» — кричит надзиратель. Никогда еще ей не было так трудно откуда-либо уйти. Она выходит последней и бежит к парковке. Юго уже сидит в машине. «Твою мать!» — кричит он и роняет голову на руль. «Мы поедем к ним и поговорим с Тимом», — предлагает Анна. «Он солгал родителям. Что ж, придется им спуститься с небес на землю. Ну и прекрасно. Я отправлю им сообщение». Она берет телефон. Пишет Алекс, что они были у Лео. Пишет, что Тим скрыл от них правду, что он был там, рядом с Лео, во время демонстрации. И они с Юго уже едут, хотят встретиться с ним. Занятия в школе уже закончились. Сейчас время подготовки к экзаменам, и Тим уж найдет время, чтобы поговорить с ними. Анна печатает слишком быстро, делает опечатки, но не исправляет их. Алекс тут же отвечает. «Не смей приезжать и не впутывай в это Тима». Ледяной воздух из кондиционера заполняет машину. Анна сидит, оцепенев. Она не может поверить, что Алекс действительно это написала. Она протягивает телефон Юго. Тот качает головой. «Вот к чему мы пришли. Хуже и быть не может». «Всё равно поедем к ним», — возражает Анна. «Мы не должны смиряться. Что такого, если Тим даст показания? Их семья довольно известна здесь, они могут стать гарантом для Лео. Их участие в деле будет иметь большой вес. Они просто не имеют права подвести нас. У них есть полное право отказаться. Они боятся последствий для своей репутации. Они боятся того, как это отразится на их сыне. Ты их защищаешь?» Анна снова берет телефон и набирает номер Алекс. Алекс отвечает на звонок и резко говорит сухим голосом. «Я не буду повторять, Анна. Лео сам влез в это дерьмо. Он напал на полицейского. Пусть теперь отвечает». «Я думала, мы подруги», — говорит Анна. «Я думала, ты ничего не боишься. На школьном дворе 3 года назад, помнишь? Тогда ты была за справедливость. Я и сейчас за нее. В этом-то и проблема. Твоя проблема». Ты перестала видеть вещи такими, какие они есть. Я не виню тебя, но буду защищать своего сына. Экзамены через 10 дней. Тиму нужен покой. И, честно говоря, Лео нас очень разочаровал. Не особо удивил, но разочаровал. До свидания, Анна. Не удивил? Что она несет, эта дрянь? Анна чувствует, как в ней нарастает странное желание. Она чувствует жажду насилия. Поедем к Жиро. В отель. Ты что, шутишь? Хочешь устроить скандал? Выставить нас на посмешище? Ты не забыла, какой вес имеет здесь Жиро? Как он важен для моих планов? В чем именно ты его обвиняешь? В том, что он не поддерживает мальчишку, нарушившего закон? И что, по-твоему, они в чем-то виноваты? Проснись, черт тебя подери! Юго кричит, размахивает руками, продолжая вести машину. Он в панике, думает Анна. Алекс и Жиро от нас отдаляются, а значит, он уже что-то потерял и предвидит полный крах. Анна молчит. Пытается сосредоточиться, но противоречивые мысли, чувства перемешиваются в ее голове. Она тонет в них. Любовь, горе, гнев, разочарование. Она думает о крае обрыва. Думает об Алекс. Через 10 дней выпускной экзамен. Думает о Лео. Ему тоже нужно, чтобы его оставили в покое. Думает о разочарованиях. Вдоль дороги бредут, сутулясь, утомленные солнцем женщины в мокрых от пота и испачканных желтоватой пылью платьях. Они идут к автобусной остановке. До нее еще 300 метров. Одна из женщин оборачивается на проезжающую мимо машину. Ее взгляд встречается со взглядом Анны, на секунду связывая два противоположных мира. «Нет-нет-нет», — шепчет Анна. Она достает из бардачка темные очки и бутылочку воды. Залпом опустошает ее, но это не помогает избавиться от першения в горле, словно забитым пылью. Юго прибавляет скорости. Холмы, поросшие соснами, прочертили впереди зеленую границу на фоне голубого неба. «Скоро покажется море», — думает Анна, и шум цикад заглушит все остальные звуки. В 5 классе Анна Лакур ощущает всю разрушительную силу предательства. В ноябре после осенних каникул у них в классе появляется новая ученица. Пагона Гамботти, корсиканка. Она на голову выше других девочек и на 2 мальчиков. У нее телосложение пловчихи, матовая кожа, лоб перечеркнут шрамом. Длинные каштановые волосы густыми завитками спадают ниже пояса. Щетинистые брови сходятся на переносице. В глазах пылает огонь. Она со стильной небрежностью носит коричневые вельветовые брюки-клёш и оранжевую водолазку. Все показывают на нее пальцем, смеются, издеваются над именем, фигурой и одеждой. Все, кроме Анны, которая сжалась на стуле, растерявшись при виде столь необычного существа. Но Пагону это, похоже, совершенно не волнует. В классе она садится рядом с Анной, на единственное свободное место. А потом и в столовой. По той же причине. Шёпот и хихиканье наполняют столовую. Но Пагона их будто не слышит. Надеясь избежать неприятностей, Анна протягивает ей яблоко, так, будто перед ней дикая и, возможно, опасная лошадь. Пагона берет яблоко, кладет в сумку и пожимает Анне руку, тем самым скрепляя договор и давая официальный старт дружбе. Стихии удалось приручить. Девочки сразу становятся неразлучными. Они все делают вместе. Готовят доклады по истории, составляют диалоги на уроках иностранного языка, выполняют гимнастические упражнения, гуляют в соседнем парке. На переменах Пагона Гамботти рассказывает Анне о Корсике, говорит о политике и независимости. Она произносит пламенные речи, заявляет, что ее двоюродный брат — довольно важная персона. Тайком показывает фотографию мужчин в масках. Вот он, справа, ее двоюродный брат с винтовкой в руках. Анне 12 лет. Она ничего не понимает в политике, но самозабвенно внимает Пагоне. Она испытывает восхищение, граничащее с любовью. Никогда прежде она не видела кого-то настолько самодостаточного, неуязвимого для страха и критики. Незадолго до Рождества Пагона преподает ей самый яркий урок. Змей появляется однажды вечером, когда все высыпают во двор после занятий. С ним его банда. Анна замирает. «Эй, засыха!» Погоны выходят вперед. Гордо смотрит на змея. Складывает на груди свои сильные руки и вдруг плюет в него. Плевок попадает ему на сапог. Все молчат. Проходит минута, за ней вторая. Анна почти полностью скрывается за спиной погоны. Ее сердце колотится, как бешеное. «Кто это чокнутая?» — растерянно спрашивает змей, стараясь не потерять лицо. Ведь погона Гамботти, надо сказать, в два, а то и в три раза крупнее его. А потом он переключается на что-то другое. Анна ущипнула себя, чтобы убедиться. «Это не сон. Все происходит на самом деле. И это чудо. Погона укусила змея». Она начинает думать, что теперь все может измениться. Она улыбается, просыпаясь, перестает сутулиться, больше не боится, что ее будут преследовать. Она чувствует себя в безопасности. Погона приглашает ее к себе домой. И Анна открывает для себя поленту, овечий сыр броччо и корсиканское многоголосное пение. По средам и субботам девочки валяются на кровати погоны, рассматривают ее альбомы с фотографиями, слушают музыку, обсуждают летние каникулы. Погона хочет пригласить Анну на Корсику. Они будут кататься на лодке, ходить на пляж, гулять среди густых маки, пойдут на бал 14 июля. Маки — кустарник, покрывающий почти половину острова. 14 июля — национальный праздник Франции, приуроченный ко дню взятия Бастилии. Анна знает, что этому не бывать. Родителям поездка не по карману. Каникулы Анна всегда проводит в своей комнате или в подсобке магазина. Но она разрешает себе помечтать. Притворяется, что верит обещаниям погоны. Да и на самом деле чуть-чуть им верит. И это так хорошо. Передышка длится 4 месяца. Однажды в марте, когда они выходят из столовой, перед ними вдруг появляется какая-то девушка. «Бонджорно», — говорит она. И погона вдруг сияет улыбкой. Анна сразу узнает певучий язык, на котором та отвечает. Новенькая учится в 3-м классе. Высокая, темноволосая, с матовым цветом лица и двумя пылающими угольками вместо глаз. «Корсиканка!» — восклицает погона, как будто Анна нуждается в объяснении. Раздается звонок, зовущий обратно в класс. А в сердце Анны воет сирена. «Иди!» — говорит ей погона. «Я приду через минуту». На следующей перемене она предупреждает Анну, что договорилась встретиться с той девочкой. Им нужно обсудить что-то важное, и это только между ними. Анна понимает. Все кончилось. Так же внезапно, как и началось. Погона больше не приглашает ее, больше не предлагает вместе сделать доклад. И никогда больше не бывает свободной ни в среду, ни в субботу. Она сидит рядом с Анной в классе, но только если больше нигде нет места, и обращается к ней только в случае крайней необходимости. Когда Анна робко жалуется на то, что погона ее совсем забыла, та закатывает глаза и называет ее ребенком. Как можно быть такой глупой? Это настоящая пытка. Нет слов, чтобы описать страдания Анны. Она чувствует себя так, будто ее снова привязали к решетке, и она одна, всеми брошенная и забытая. Учительница французского вызывает ее к себе. Она наблюдала за обеими девочками, видит осунувшееся лицо Анны и, конечно, понимает, в чем дело. За 20 лет преподавания в школе она не раз видела разрушительные последствия внезапно оборванной дружбы. Ей многое известно о непостоянстве и жестокости подростков. Она спрашивает Анну. «Кем вы были друг для друга?» Анна задумывается. Погона была для нее всем — утешением, решением проблем, силой, свободой, всем на свете. А чем она была для погоны? Она не знает. Она больше ничего не знает. «Подумайте еще», — настаивает учительница. И Анна, наконец, понимает, на какую мысль ее наводят. Она перематывает назад дни, проведенные в гостях у погоны, разговоры, в которых солировала погона, и ее равнодушие, принимаемое Анной за такт или скромность. Теперь Анна знает, кем была. Фоном. инструментом, орудием, прихотью, вещью, игрушкой, которая надоела, когда вдруг появилась новая, более сложная и интересная. Она сжимается, опускает голову. «Поверьте», — говорит учительница, «вам никто не нужен, чтобы добиться успеха, даже погона Гамботти». Указательным пальцем она постукивает Анну по лбу. «Все, что нужно, находится здесь. Просто используйте свои ресурсы». «Спасибо, мадам», — вежливо отвечает Анна. Казнь Анны происходит в июне, когда змей появляется снова. Анна замечает его из глубины двора. Она видит его сутулую фигуру, непропорционально большие руки, видит, как он подчеркнуто небрежно стряхивает пепел с сигареты. Все ее тело леденеет. Она надеялась, что он больше не вернется, что теперь он охотится в другом месте. Но вот он, снова здесь. Она оборачивается, инстинктивно ищет взглядом погону. «Какая же ты дура!» — шепчет она себе. На глаза наворачиваются слезы. Она лихорадочно соображает. «Может быть, еще можно убежать?» Она расплетает косичку, опускает голову, прячется за волосами. Во дворе полно учеников. Она проскальзывает в середину одной из групп и на ватных ногах, не поднимая глаз, проходит мимо монстра еще несколько метров. «Получилось», — думает она. «Ничего не произошло, ни одного оскорбления». Она прибавляет шаг, но тут на ее плечо опускается рука, заставляя резко остановиться. «Куда собралась, засыха? Да еще в таком виде?» Их примерно полдюжины. Они обступили ее. Самому старшему лет 17, максимум 18. На них джинсовые куртки, кожаные ботинки с острым носом, очки-авиаторы. Они короли мира. Змей улыбается так, что Анна начинает икать. «Я иду домой», — в ужасе отвечает она. «Что ж, мы тебя проводим». Они окружают ее. Она идет. Никто не обращает на них внимания. Ученики разбрелись веселыми стайками. Анна с отчаянием и завистью смотрит на них. На подростков, на которых она никогда не была и не будет похожа. На тех, кто возвращается в безопасные и уютные дома. В безопасную и уютную жизнь, где так весело расти. «Иди, засыха! Мамочка тебя ждет, а мы с ней поздороваемся!» «Оставьте меня в покое», — молит она еле слышно. Они хохочут. Анна получает удар по спине, шлепок по ягодицам. Она думает, что нужно сбить их со следа. Нельзя показывать им, где она живет. Рано или поздно они устанут и уйдут. Им захочется новую игрушку. Она идет по одной улице, сворачивает на другую, ходит кругами. Они говорят между собой так, будто ее вообще тут нет. «Почему вы не оставите меня в покое?» — осмеливается, наконец, проговорить Анна. «Заткнись», — повторяет змей, — «и спроси у своей подружки». «Я живу тут рядом», — говорит один из парней. «Можно пойти ко мне в гараж. Родители на работе». «Прекрасная идея», — шипит змей. «Эй, засыха, ты идешь с нами?» «Нет», — умоляет Анна, но так тихо, что ее никто не слышит. Они липнут к ней, задевают ее, прикасаются к ней. Издалека можно подумать, что они защищают ее, но на самом деле вот-вот разорвут. Анна плетется за ними. Бороться бесполезно. Она сдается. Темный гараж, старый диван из желтой заляпанной пятнами кожи, лужи масла из старых двигателей, грязные пальцы под платьем, на ягодицах, в ее щелке, когти, впивающиеся в ее маленькую грудь, слюна, сперма, запах табака, запах пива, запах бензина. Анна закрывает глаза. Она больше не плачет. Она просто падает. У этой дыры нет дна. Падению нет конца. Она падает. Падает и думает. «Они не знают, где я живу».